Пафихи и шара, уляма говорят, в этом хадисе указание, ля анналь муслим мата кана лягум джамаа вагум ахлю ля илм кана лягум имам анналь уляма юлазимун аль имам валя яхруджун антуатихи. То есть, любое место, когда мусульмане, у них есть джамаа, а это ученые, и у которых есть имам, и ученые обязательно держатся рядом с имамом. И поэтому в том государстве, где имам мусульманин, и какой-то человек говорит, что я ученый, и не придерживается этого имама, это человек ляйсаби имам, это человек хавариджи. Это человек из хавариджи, как мы об этом читали, и будем читать дальше. Ля яхруджу на атуати, и они не выходят из подчинения этому имаму до тех пор, пока этот имам на исламе. Вафиги и шаратун, то есть все на это указывает хадисы, слова пророка, так или не так? Или теперь кто-то про пророка, саллаллаху алейхиссалям, скажет, что он ФСБшник, призывает слушаться правителя. Так же говорят в наше время про шейха Ибн База, про шейха Утаймина, про этих великих имам в наше время. Да, они все работники КГБ, призывают слушаться. Ях, это религия, тебе не они, тебе Аллах, субхану тааля, его послание призывает. Валя вуля алейкум абдун хабаши, профсалсам алейкум биссам'и ва та'а. Должны вы подчиняться, даже если вашим главой будет кто? Эфиопский царь. И все оставил эфиопский раб. Эфиопский раб. А эфиопский раб у курайшитов, это только рабы были из Эфиопии. Поэтому, баракулуфикум, у нас нет религии. Религия у нас подчинение Аллаху. Подчинение Аллаху и его посланнику. И поклонение одному Всевышнему Аллаху. Исследование посланнику, а не поклонение своим страстям. Исследование своим эмоциям. Баракулуфикум. Вафиги и шара, уляма также говорит, в этом хадисе указание, или аннаху кад юджиду джама, валя юджиду имам, что иногда может быть джама, то есть имамы, аимма, то есть ученые, валя юджид имам, и может не быть у них правителя мусульманина. Лякаули фейлям якун лагум джама, валя имам, потому что Ибн Хузайфа спросил, как бы в этом просе два, а если у них не будет джамааты, или же не будет, и не будет имама, фахина идин ваджибу люзуму джама, вагум ахлю лилим, ваимма тусалим. Если не будет у нас имама, правителя, тогда мы должны придерживаться кого? Джама, а это ученых. Следует во всех вопросах ученых. Во всех вопросах, в важнейших вопросах. Если кто-то скажет, а ученые, если про этот вопрос не говорят, то если они говорят, придерживайся их, как? Тоже не говори. Что ты лучше, чем ученые? Больше знаешь, чем ученые? Больше знаешь, чем шейх Ибн Баз, который 80 лет требовал знаний. Человек умер, ему было 91 год. Начал требовать знания с 10 лет. В 11 лет выучил Куран, после 11 лет начал учить Мутун, Эльмии. 80 лет человек требует знаний, и ты потом приходишь, говоришь, шейх Ибн Баз не разбирается в нашем положении, поэтому его не спрашивают таких вопросов. Шейх Утаймин, в прошлом году мы слушали Даура, Риад Салихин рассказывает, есть такой журнал, называется Мода. Бурда называется, журнал Мод. Субханаллах, шейх Утаймин знает про журнал Мод и не знает о положении мусульман, в которых напали кафиры, то есть положение в Чечне, положение в Палестине, положение в Ираке, не знает. Оля хауля, оля кот, или бля. Они говорят, не знают там положение. Они не знают там положение, поэтому у них фатва не берется. Ты бы у кого мискин у тебя брать, сопляка 15-летнего? Фатва спрашивает, что делать? Оля хауля, оля кот, или бля. Я извиняюсь, иногда я нагреваюсь, я вам одну вещь скажу, то, что я делаю, это неправильно. Салифы не из их манхача, то есть нагреваться. Почему? Потому что нам, иншалла, будем стараться исправлять себе это качество. То есть салифы, когда говорили или что-то доносили, не нагревались. То есть иногда, то есть хоть и гневались, но старались держаться. Почему? Потому что у нас истины, нам нету причины, то есть нервничать. Просто из-за того, что мы молодые, иногда не сдерживаемся. Пусть Аллах субхану тааля всех нас исправит. Дальше шейх говорит. Фаизлам юджат фильбаляди имам валя джама. А если же ты живешь в том государстве, в котором нету ни ученых и нету правителя мусульманина, вайстата хулюс иляхима фимаканин. Ма-фаятихима. И ты узнал, что в каком-то месте они есть, эти ученые, иди к этим ученым, езжай к этим ученым. Фаиза адама, если же ты не можешь, аулям ястате люзума ахля льильми виссуннати валя тарфа ли атазль джамиль фирах. Если же ты этого не можешь, тогда сторонись всех этих течений. Аляти сатакуна минджаррая тахтит, о сатакуна гунахат балалят валин хирафат вал джагалят. Потому что если ты к ним войдешь, будет заблуждение. А как мы сейчас видим это на территории бывшего Советского Союза или же в Европе. وَيَعِدُ ذَلِكَ أَيْدًا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْإِفْتِرَاقِ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ جَمَاعَةٌ قَالَ شَارِحُ التَّحَاوِيَةِ то есть то, что мы знаем, все 73 течения поделились исламскому, все в аду, кроме одной, а это джамаа. Имам Тахави говорит, то есть Ибн Аби Лиз аль-Ханафи, джамаа джамаатул муслимина ва хум ас-сахаба ваттабиуна лахум би ихсан. Тот джамаат, который спасется, это сахабы или тот, кто за ними последовал. Или айомиддин до судного дня. Фатбаухум гудан ва халяфухум далаль. Фатбаухум гуда ва халяфухум далаль. тот, кто следует за ним, идет по прямому пути, а тот, кто не следует за ними, в заблуждение. Пали ибн Хиббан, один из аиммат аль-хадис, алямру би джамаати би лафзил умум валь ураду минху хас. То есть хоть здесь пришло у тебя джамаа, кажется, всеобщность, то есть на какую-то большую группу, а здесь подразумевается конкретный, сказал. Лянна джамаа хи иджмау сахаби расулясам, то что под джамаа подразумевается в виду иджма сахаба. Фаман лязима макану алейхи ва шадза амман бадахум лям якун шаакун ли джамаа. И поэтому тот, кто придерживается того, на чем были сахабы, и сторонится всего того, что появилось после них, он не является тем, кто сеет раскол в джамаа. Потому что у нас есть хадисы, Аллах проклял тех людей, которые сеют раскол в джамаа. Аллах, даже посланник Аллаха салласам сказал, тот, кто сеет раскол в джамаа, их убивает. Мы теперь понимаем, что это не то, что пять человек каких-то бестолковых, которые ильма нет, создают себе джамаат, выбирают амира, и потом говорит тот, кто выходит из нашего джамаата, или говорит про наш джамаат, он сеет раскол в нашем джамаате. Нет, наоборот, вы тем самым, что вы создали себе джамаат и выбрали амира, вы не следуете тому, на чем были сахабы, вот и вы именно и сеете раскол, нести раскол в джамаа. وَلَمْ يُفَارِقُنْ لَهُ وَمَنْ شَذَّ عَنْهُمْ وَتَابِعَ مِنْ بَعْدِهِمْ كَانَ شَاقًا لِلْجَمَاعَةِ وَجَمَاعَةُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هُمْ أَقْوَامٌ اجْتَمَعَ فِيهِمْ الدِّينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ. То есть джамаа после сахабов — это те народ, тот народ, в котором собрались религия, разум и знание. وَلَازِمُ تَارِكُ الْهَوَى, и они сторонятся своих страстей. فِيمَا هُمْ فِيهِ وَإِنْ قَلَّتْ أَعْدَادُهُمْ, даже если их маленькое количество. وَلَا وَابِشُ وَوَابِشُ النَّاسِ وَرَعَرَاهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا, и не те простолюды, то есть невежественные, даже если их будет много. وقد ورد تفسير الجماعة التي يجب اتباعها في النصوص بأنهم صحابة رضي الله عنهم ومن سار على مناهجهم من أهل العلم بالحديث والفقه والأثار. Также пришло в тафсире слово جماعة, то что это, то есть во многих контекстах, что это сахабы и те, кто идет по их пути из ученых, то есть хадиму хадисов, фахихов, те, кто следует тому, на чем были сами этой уммы. وقد قيل لعبدالله بن مبارك, Абдулла ибн Мубарак, мы знаем, один из великих имамов. Мани джамаа аллазина янбаги ан юхтада бихим, кто джамаа, за которыми надо следовать? Каль Абу Бакр ва Умар. Абу Бакр ва Умар. Киля лаху факад мата Абу Бакр Умар. Абу Бакр Умар же умер, же сказал. Сказали ему, каля фулян ва фулян, тогда такой и такой. Киля лаху факад мата фулян ва фулян, умер такой и такой, он имел в виду, назвал уляма. Каля Абу Хамза Суккари, а это Мухаммад ибн Маймун, о котором мы будем говорить, один из передатчиков достоверного сборника Бухари, один из великих имамов, Абу Хамза Ас-Суккари, это Мухаммад ибн Маймун. Он сказал, он джамаа, потому что он был в свое время самым знающим человеком. Кали Абу Иса Ат-Тирмизи, ва инна макали хаза фи хаяти. Он сказал об этом, когда, то есть, тот был живой. Кали Исхак ибн Рахви, Исхак ибн Рахви, шейх имама Бухари. Фи залика заман яни Абу Хамза. То есть он имел в виду, сказал, что Абдулла ибн Мубарак имел в виду, то есть под Абу Хамзой, фи заманина Мухаммад ибн Аслам. То есть во время Абу Хамзы это был ибн Хамза. А во время, наше время, это Мухаммад ибн Аслам ва ман табиах. Мухаммад ибн Аслам, это тот, кто за ним следует. Мухаммад ибн Аслам был один из мухаддисов нашей общины. Сумма каль Исхак. Ва ляу саальта аль-джухаль мани саваду л-азам каль джамаат. У нас есть, ты спросишь людей джагли, кто является джамаат? Они говорят, вот народ, простой народ. Ва ля яламуна на джамаа алимун мутамассикун би асарин наби. И они, говорит, не знают. Исхак ибн Рахви, шейх имам Бухари, говорит, и они не знают, что под джамаа подразумевается в виду кто? Ученый, который следует за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, ва тариха, и по его пути, фаман кана маагу, ва табиагу фаман джамаа, фаху джамаа. И тот, кто будет с ним и следовать за ним, он является джамаа. Ва ман халифаху фиги тарака джамаа. А тот, кто не следует за этим ученым, тот оставляет джамаа. В наше время кто эти ученые? Кто алим у нас бисунна? Разве это не эти великие имамы? Такие как шейх Усамин, шейх Ибн Баз, шейх Альбани и подобные им. Фаиза Адам Кали Шатиби, имам Шатиби Муаллака на Ляквали фи джама, сказал после того, как привел мнение уляма насчет слова джама, хази акваль дайра аля атибари ахли суннати валит тиба, аннахум мурадуна биль ахадис, вазалика на джама и тафаку аля атибари ахли льильму валит штихад, сава андамму илляхим авам амля. То есть имам Шатиби сказал, после того, как привел все эти акваль, сказал, что отсюда мы понимаем, что джама это уляма, и тот, кто следует за ним, а другие не являются джама, даже если будет намного больше. И в этом мы говорим, в государстве, представьте, миллион человек. Миллион человек. И все они мусульмане. И всего лишь пять алимов. Кто джама, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Хузейфе, придерживаясь еще джама и их имама? Вот этот весь народ будет с ним, вот этих пятерых придерживаться. Амма ль-авам, что касается народа, фалябудда мин руджуихим фи динихим иля ль-уламай, фа иннахум лам лау таам тааляму аля мухалифати аль-уляма фихим хадду лахум лакану хум аль-галибу саваду л-азам фи захиру л-ума. То есть, что касается народа, шей говорит, то они должны вернуться к уляма, потому что они уляма, они указывают простым людям, где у них мухалифа, где они на прямом пути, а где они отошли от прямого пути. Валякиллати л-уляма ва касрати джугаль ва инна л-уляма хум саваду л-азам ва ин каллю. То есть уляма, они есть тот саваду л-азам, про который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, темнота, то есть где большинство. Они есть большинство, даже если их мало. Уин каллю валявам гумуль муфарикуна джама уин халифу. А авам, то есть если большинство людей не следует за сунне, то они сеют раскол, то есть несли раскол в джама, даже если их будет большинство. Уин вафаку фагу ваджибун алейхим мухтасарам. То есть это слова имама Шатаби. Ат-табируна лахум би ихсан. Ман хум? Кто это третья группа, о которой Всевышний Аллах сказал, что он ими доволен, кроме мухаджиров и ансаров? Когда уджаба Аллаху алейна иттиба ас-сахаба. Аллах обязал нам следованием сахабов. Уасна Аллаху Та'аля алейхим. Всевышний Аллах похвалил их. Уаля сабилихим. И похвалил их путь. Уанна усабилю лякум. Что это самый прямой путь. Уатарику л-аршад. Самая правильная дорога. Уаль мизану л-адаль. И самые правильные весы. Уа иннахум. Как говорят уляма, у вас весы. Вот весы, ты, например, приходишь покупать картошку. 2 килограмма тебе положили гирю. Ты не забираешь эти весы, пока что не будет равно, так или не так. Пока у тебя на 2 килограмма покажут. Вот так же у тебя любое дело, брат, хочешь делать, положи на вешать то, на чем были сахабы, и пока у тебя вот этот вот язычок вот так ровно не станет, не делай это дело. То есть не бери его с чаши весов. Не бери его с чаши весов. Даже если тебе твои страсти скажут, а проблем нет, вообще мушкеди и так далее. Нет, братья, баракаллаху фику. Если ты хочешь успеха, если ты хочешь спастись от огня, пускай для тебя весовыми весами будет то, на чем были сахабы. كان من من رحمة الله تعالى بالأمة جعل لهم في كل عصر من يبصر بمنهجهم ويدعو لسنتهم وسيرتهم وجعل بيننا وبينهم حبلا ممدودا وسببا ممهدا مسلوكا فأنزل الناس سبيل التابعين لهم بإحسان بقوله والذين اتبعوهم بإحسان. И Всевышний Аллах говорит, что в каждом из веков, то есть составляет тех людей, которые указывают людям на том, на чем были сподвижники. И это из милости Всевышнего Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи сказал о спасшейся группе, то есть который спасется от огня. Они это те, кто на том, на чем были я и мои сподвижники. Уашары ля истимрали уджуди хази тайфатуль мансура валь фирхати наджи аллати такуна ля манхаджи сахабатуль кирам. И указал на том, что эта группа будет постоянно до судного дня. Значит, они в наше время тоже есть, так или не так? Так как нам узнать, кто из них на этом? Смотрите, кто в себе больше знает и кто доносит до нас. Тот, кто говорит баракаллаху фикум, то есть из признаков. Мы, люди простые, невежественные, как нам узнать? Смотрите, кто говорит о том, о чем говорили сахабы. А это кто постоянно говорит, сказал Аллах, сказал пророк, сказали сахабы. Надо следовать на том, на чем были сахабы. Братья, руджу к сахабам. Братья, возвращаться надо к тому, на чем были сахабы. Надо следовать сахабам. Кто вот это всегда говорит? Иншаллах, тали, посмотришь, Всевышний Аллах откроет твое сердце, чтобы ты за ним следовал. А не за тем человеком, который призывает своим страстям и толкует Куран и Сунну так, как он хочет, а не так, как ее понимали сахабы, ридуанулахи алей. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что люди, которые будут указывать на то, на чем были сахабы, были и будут всегда до судного дня, сказав, «Ля тазалю таифа», будет продолжаться, то есть существовать группа мин уммати из майошины, «Аля льхаки захирин», будут они всегда на истине. «Ля ядурру ман халифахум», и не навредит им тот, кто противоречит им. «Уаля ман хазалям», «Ау ман хазалям», или кто их оставит без помощи, «Хатта яти амру Аллахи ва хум аля зали». «Фалякад иттафакат калимату ля'имма на таифату ль-мансуру валь-фирхату наджи, хум ахлю ль-хадид». Единогласное мнение было ученых со времен Пророка саллаллаху алейхи ва саллям до сегодняшнего дня, что это таифа Мансура, то есть что это таифа или фирхату наджи, спрашивающая группа, это ахлю ль-хадид, то есть те, кто живут в соответствии с хадисами Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, баракаллаху фикум, в наше время, если посмотрите, кто занимается наукой илмуль хадис, хадис, только салафиюн, только тот, кто приписывает себя к манхаджу салифов. Никакая группа не занимается. Те джаматы, которые сейчас появились, джамат Хизбут Тахрир, джамат Ихван Муслимин, джамат Таблих и так далее, джамат Джихад, джамат. Когда-нибудь видели из них, кто занимается илмуль хадис? Нет, не видите вы. Никогда вы не видите среди них тех, кто занимается илмуль хадис. Те, кто говорят хадис мурсаль мудалис, что это мудалис, что это даиф, что это тиха, что это махфуз и так далее. Кроме салафиин, манкан аля манхаджи салиф, потому что их волнует этот путь. Они знают, что они не узнают дорогу к спасению, к удовольствию Всевышнего Аллаха, кроме как вернувшись в книги хадисы. Книги хадисы, баракаллаху фикум. Каль ибн Мувара. Ибн Мувара сказал, хум инди асхабу аль-хадис. То есть джама у меня это асхабу аль-хадис. Каль али ибн Мадини, аль-Бухари. والبخاري هم أصحاب الحديث это محدث قال البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق وهم أهل العلم إمام بخاري сказал что эта طائفة это علماء ученые أي علم الكتاب والسنة أي علم الكتاب والسنة قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكون أصحاب الحديث فلا أدري من هم если Язид ибн Харун сказал и Ахмад ибн Хамбаль, если это не асхабу хадис, тогда я не знаю, кто это они. Кали Ахмад ибн Синан, хум ахлю льильму ва асхабу ль-Асар. Ахмад ибн Синан сказал, то есть один из шейхов имам Бухари, то, что я, если это ахлю льильм, то есть это уляма и асхабу ль-Асар, то, что следует на том, на чем были салифы. Ва мимма ля шакка фиги анна атба у нас би ахсан ли асхаби наби ва аляму ум би афарим ва хадим ва акидатим ва сулюким хум асхабу хадис. И нету сомнений в том, что самые, то есть больше всех, кто знает о том, на чем были сахабы, и их путь, и их акида, и их нравы, это те, кто асхабу аль-хадис. Вахли суннати валясар муттабиуна лягум вальхарисуна алейхим, ваддауна илейхи вальму кафируна мингу вальму тамассикуна би, аззабуна аль-мудафиуна ангу, ваин рагимат унуфу кафири минан нас. Маль Махсуду би Ахли Хадис, то есть кто подразумевается под Ахли Хадис. То есть кто-то скажет из братьев Бар, мы же это уже подобные читали слова, зачем повторение? Не, братья Баракулуфикум, это вещь, мы многие из нас поняли, может поняли мозгами, но не поняли своими сердцами. Многие из нас, в Аллахе, даже здесь, в Каире, далеко не надо, студент ходит, да, мы саляфиты, да, мы Ахли Сунна, но их дела противоречат, братья. В Аллахе дела противоречат. Многие дела противоречат тому, на чем были сахабы. А то, что ты себя оправдываешь, говоришь, я саляфит, я Ахлисунна, это тебя не оправдывает твои слова. Нет, ты делами докажи это. Так или не так, баракулуфик. Поэтому мы эти вещи повторяем, чтобы это нам засело в сердце, баракулуфиком. Чтобы мы знали, чувствовали, чтобы для нас это была как привывка от бидаатов и от наших страстей и от наших эмоций. Хали хады ият муалляфан аляхавли ахмад, ин лям якуну ахлил хадис, фаля адри мангум. Хади Ият сказал про слова имама Ахмада, то есть если это не мухаддисы, тогда я не знаю, кто они. Хали Арада Ахмад Ахли Сунна, имел в виду Ахли Сунна. Уман яатакиду мазабаль хадис, то есть потому что кто-то может подумать, что что туда попадают только те, кто занимается ильмуль хадис, а у меня голова не работает хорошо, я не понимаю эти науки, я теперь что пропал? Нет. Если ты будешь узнавать то, на чем они, и будешь придерживаться то, на чем они, все, ты автоматически туда же заходишь, даже если не являешься алимом или талибуль алим. И поэтому в наше время, баракалуфикум, когда говорю, чего делать, столько фита на земле, везде столько событий в мире творится, какое правильное мнение поддерживаться? Халас, пророк, сахабы тебе сказали, а им. Вот смотри, кто у нас есть, уляма, асхабуль хади, и смотри, на чем они, смотри их мнение. Вот тогда ты будешь среди них, а иначе ты не среди них. Кали ибн Таймия, шейх Ислам сказал, нахну ля на'ани би ахли хадис аль-мухтасрина аль-самахи. То есть мы не имеем в виду под ахли хадис, те, кто занимается ильмом хадис только, а у китаба те, кто пишет хадис аурива или передает ривати, бальнани бихим куллю манкана хаку бихивзи. То есть все те, кто старается учить его, уамаритим, познавать хадис, уафахми, понимать, зохиран лабатым, внешний с внутренним, вот так баху, зохиран лабат, и те, кто следует за ними. И поэтому мы можем в наше время сказать, что асхабуль хадис это те, кто следует за этими великими имамами. А тот, кто за ними не следует, он не может быть асхабуль хадис. Почему? А иначе ты докажи, кто твои имамы, за которыми ты следуешь. Кто твои имамы? Так или не так? Сейчас мы знаем, единогласное мнение уляма, то, что шейх Ибн Баз, шейх Утаймин и подобные им шейх Абдуль Мохсин Аббад или те уляма, которые в Саудии или в этом, что это алям у нас биль хадис. Нету в этом спора. Даже Ахль Бида про это говорят. Муптадия говорят, что шейх Альбани ма ахата алям минху би хадис. Нету никого. Он говорит, хадис валякинного алиму биль хадис. Ахль Бида про него говорят. Хабашиты. Он говорит, хадис поганый, но говорит, он разбирается в хадисе. Даже, субхана, как говорит, аль-хакку машахида бихиляда. Истина это то, что даже к браги свидетельствует. Все об этом знают. Востоковеды все единогласно говорят, в этой уме 20 веке подобного Альбани нет. Его обхитрить невозможно. Сколько мы, говорит, дураков мусульман обхитрили, востоковеды сказали, а этого не обхитришь, а этого не обхитришь. Очень умный человек. То есть, и поэтому в наше время можем смело судить, тот, кто следует за этим людьми, он минасхабил хадис. Иншалла та'ля мина сабин наджа, тот, кто спасется. Бальна'ани бихим кулю манкана хакка бихивзи, ахакку бихивзи, ва ма'рифати, ва фахми, и захиран лабатин, ва адба'ху захиран лабатин. Ва кали айдан хум ахлю хадису сунна, аллазина лейса мадбун, ята'ассабуна лягу илля ар-расуль, салаласа. То есть асхабу хадис это те, у которых нету никого, за кем бы они следовали, кроме, за кого бы они слепо, за кем бы они следовали, это кто? Кроме посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تميزا بين صحيحها وسقيمها وإمتهم فقهاء فيهم وأهل المعرفة بمعانيها وأتباعا له تصديقا وعملا وحبا ومولاة. ترك لزوم الجماعة من أهم أسباب التفرق والتحزب. Тот, кто оставляет следование тому, на чем джамаа, то есть уляма, как мы разобрались, что такие джамаа, понятно, да, это те, кто уляма, которые следуют тому, на чем были сахабы. Это из самых больших причин раскола и создания партии джамаатов в исламе. Суля шейхуна Аляма ибн Усаймин, шейху Усаймина спросили, «Хал ярджу тафарруку валихтираф аллази яхсулю байна шабаб или адами альтифат хауля аль-уляма у адами тисаль дайман байна аль-уляма алим валь-мутааллим?» وأيضا لقلة العلماء الذين نظروا أنفسهم لطالبة العلم. Шейх Усаймин спрашивает, раскол в нашей уме и разногласия, которые сейчас существуют между молодыми ребятами, правда, правильно ли, что это возвращается к тому, что они не собираются вокруг кибар уляма и не звонят, то есть постоянной связи нету между большими уляма и студентами, и также от того, что этих уляма мало, которые посвятили бы себя и дали бы обет Всевышнему Аллаху посвятить себя за требование знаний. Шейх Усаймин говорит, «Ля шакка на хаза лази фисуаль гуа адаму ильтифати шабаб аля ахля лялим». То есть нету сомнений в том, что то, что в этом вопросе, то, что раскол из-за того, что ребята молодые не собираются вокруг ученых. Аль маусукуна би ильми вадиним, тем, которым есть доверие их религии и знаниям, васабаб ли шабхи валь борди ан манхаджи салиф. И то, что оставление является одним из самых великих путей, которые отводят от манхаджи салифов. وأقول الموثوق بعلمهم ودينهم. Я обязательно говорю, что про тех ученых говорит, которым есть доверие в их религии, в их знаниях. لأنه ليس كل عالم يكون موثوقا به في علمه ودينه. Потому что не каждый алим ему есть доверие в чем, в знаниях и в религии. بل عالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغى أن يلتفت الشباب حوله. Однако имею в виду тех ученых, которым есть доверие в знаниях и в их религии. Вокруг них должны собираться ученые. А мы в наше время видим наоборот. То, что приходят вот эти хавариджи, как пророк Саусам описал, хаваджи худаса уля аснан. Молодых год у них. Молодых, то есть они молодые. И ятануна фига уля улема. Начинают, а Ибн Бас Альбани это мурджи, а Усаймин это уляма хукумы, а мы от уляма хукумы фатва не берем в таких вопросах, как у нас. Видали, наоборот делают. А это то, что делали кто? Хавариджи. Хавариджи, потому что и то, что делают кто? Рафидиты, Рауафиды, которые сказали, все сподвижники Мухаммада кафиры. Видали? Почему-то что подвижники Мухаммада несли в себе знания, с которыми пришли Мухаммад. И поэтому уляма сказали, когда они побоялись сказать что-то про Мухаммада, та'ану фи асхаби. Начали говорить о его сподвижниках, для того, чтобы закрыть людям к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что сахабы, они те, кто несут ильм, знания Мухаммада. И точно так же в наше время эти же люди, которые следуют по пути этих шиитов, этих рафидитов, этих хавариджи, они у них, чтобы отвратить, то есть путь между молодыми ребятами мусульманами и сунной пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они ругают тех, кто носит себе сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Фатантабиху. Будьте внимательны, не поддавайтесь своим эмоциям, не поддавайтесь лжи этих людей, этих хавариджи, этих килябу нар, как их назвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Собаки огня их назвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Собаки огня, потому что они что сделали? Вышли против сахабов Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, воевать и убивать их. Как же в наше время тот, кто выступает против них, против тех, кто несет в себе знания сахабов Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, эти люди являются последователями этих килябу нар. Поэтому будьте внимательны, баракаллаху фикум. Кали самахату аль-аллама шейх Абдул-Азиз ибн Бас, рахима Аллах. Аль-ваджибу аль-муслимин, айна макану хуккаман ва махкумина ва уляма ва убадан ва амма. وغير ذلك الواجب عليهم أن يسيروا على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيتمسكوا بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله جل وعلا والامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده بما بيّنه أهل العلم فإن أولو العلم هم أولو الأمر فأولئك الأمر هم العلماء فأولو الأمر هم العلماء والأمراء والحكام فالواجب الرجوع إليهم قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. شيخ ابن باز говорит, всем واجب правителям и тех, кем правят, ученым и простым людям, ваджибом для них является следовать тому, что требует от них Коран и Сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, придерживаться единобожия и искренности поклонения Всевышнему Аллаху, выполнять его приказы, сторониться его запретам и останавливаться на границах, которые поставил Всевышний Аллах, которых тебе говорят ученые. И потому что улюль-ильм, то есть обладающие знания, они являются улюль-амр, которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал, за которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал следовать. Вахум фукаха фи китаби Аллахи ва фи шарихи. Потому что ученый является фукаха в книге Аллаха и в его шариате. Валь хукаму шара аль-лазина Лязина насабахум Аллаху фи хукми байна наси ва танфизи авамир Иллахи ва танфизи навахихи валь хукми байна наси биль хаккай ва радзи залим ва носрити мазлюм валь када али шабазбабли фасад хауляй гумуль аулил амр. То есть управляющий аулил амр — это кто? Ученые, которые несут знания, и правители, которые внедряют эти знания в народ. Им Аллах субхана таля приказал, за ним приказал следовать и их придерживаться. Хауляй гумуль аулил амр — они есть аулил амр. Вайда саляху саляхан нас — если будут праведными, то есть ученые и правители, будут праведными люди. Вайзан хараху фасаду фасадан нас — а если же они отойдут от прямого пути, то все люди тоже заблудятся. Каля джалла валя вайда джаахум амру миналь амня вал хафи азау би валяу руддуху ля расули ва улю ль амри минхум ля алимаху лязина стамбитуна минхум. То есть и когда к ним приходит какое-то дело из безопасности или страха, они начинают распространять его, то есть говорить без знаний. Аллах описывает о некоторых людях во время Мухаммада, когда доходит, распространяется какой-то слух, не спрашивает у пророка и ученых сахабов, бедуины, а начинает это распространять, как в наше время, так или не так. Что-то случится где-то, война и так далее, начинает об этом говорить, и никому в голову пришел. Давай уляма позвоним, спросим. Аллах об этом в Коране говорит, субханаллах. Валяу руддуху, если бы они отвернули посланнику, ваулюль амри минхум, ля алимаху лязина истамбитуна мир. И к ученым они бы узнали, то есть то, что ученые знали, как поступить в этой ситуации. Файза руддат аль-муштабихат ва руддат аль-мур иля Аллахи ва расули ва ля ули лям истаббат ахлю аль-ильми ва ваддаху ма'наху ва аршаду иля аль-хакку ва аль-худа ва кашаху шубха ва байяну тариха ас-сава хатта ясиру муслимина аль-худа ва аля-нури мин Аллахи ас-саваджан. Если то есть все вот эти сомнительные вещи, любая вещь, которая творится, вернулась бы к ученым, и в наше время, валлах, это легко брать. Многие из нас, из братьев, присутствуют, говорят, заходишь в интернет, полны-полно уроки дают кибар уляма. Задаешь вопрос, даже вот брат рассказал, валлах, задал вопрос и подписался, и говорит, мое имя тот ученый сказал, там вот так приятно, говорит, что так, такой брат из России, Мухаммад, вот тоже Тольятти здесь был, вот Шейх Фаузан спрашивает, и говорит, сказали, Мухаммад такой-такой из Тольятти, из города Тольятти, России, спрашивает вас такой-такой вопрос. Субханаллах, разве это тяжело, валлах, тяжело? Телефоны, пожалуйста, есть. Можно даже вот сейчас, у кого какой вопрос, кибар улем, позвонить, набрать, спросить больших уляма. Баракаллаху фикум. А мы сидим и говорим, а они не разбираются, они ничего не знают. Они не знают, ты знаешь? Валя хауля, валя куват илля билля. Амма ли стимрара ля ля ра аль манхарифа, валя авкар аль фасида, ва адамир руджу ля ля диллати, ва джамихи, ва адамир руджу ля ля лельм аль маруфин, биль вуда ва стикама, фа хаза гуа тарику аль хаварич. И далее? И поэтому, говорит, следовать своим мнениям заблудшим, своим идеям испорченным, и не возвращаться к далилям, и не возвращаться к ученым, известным, которые идут по прямому пути, и известны своей праведностью, это является путем хавариджей. И поэтому пускай каждый из нас посмотрит, есть ли в нем сифат хавариджей или нет. А как мы сказали, пророк сам хавариджи назвал как? Лябу, нар, вальезуля. И также это тарику ахли дуаляли, это путь заблудший, тарику ахли бида, путь бидаачиков, миналь джахмия, валь муатазиля, валь рафида, валь гарим. Джахмитов, муатазилитов, филитов, других, и хакимуна арагум филь муслимин. То есть они судят свои страсти, свои мнения насчет мусульман. Ва афхамухум аль фасида филь муслимин, ва янтабизуна ангум, ва инхарифуна антарихим. Нас Аллахан юбассирана. И в конце говорит, прошу Аллах Субхана Таля, чтобы он указал нам на прямой путь. Ва ихвана, и также нашим братьям бединина, чтобы показал им правильно нашу религию. Уан Ярзуку на Тамасу Бимакана Али Расуду Салаласным Васхаву, чтобы помог нам придерживаться того, на чем был посланник и его сподвижник Ридуан Аллахи Алейм. Поэтому Шумулет или Тиба, 327 страница, то есть то, что и Тиба, то есть следование со сахабами, у Аллахи там нету ничего брать того, о чем бы... То есть то, что творится в наше время, каждая мелочь, все оно есть где? В сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Куране, в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и в том, на чем были сахабы. «Фалитибау ля юхасу биджани бидуна ляхар». То есть следование не проявляется в какой-то стороне, а другая сторона оставляется. Нет. «Баль гуа шамилю ли умури дини куллиха миналя акидати ва шариати ва манхаджи ва сулюк». Однако оно проявляется во всех вещах религии, в акиде, шариате, пути, нравах. «Каля та'аля», сказал про Аллах субхана та'аля, «Лякад кана лякум фи расули ляхи усватун хасана». Вам был посланник Аллаха хороший пример. И как появляются люди, говорят, не, это 1400 веков лет назад было, 1414 веков. В наше время это не подходит. Субханаллах, Аллах говорит, вам был хороший пример посланники Аллаха для того. Лиман кана ярджу Аллаха ва йаумаль ахир, кто желает милости Аллаха и, то есть, встретиться с Аллахом субхана ва тааля и надеяться на то, что он будет спасен в судный день. Фаррасулю усватун хасана ляна фикуль вещай. Посланник Аллах нам хороший пример в каждой вещи. Каля салаллаху алейхи салям. Пророк салам сказал, алейкум бис суннати. Придерживайтесь моего пути. Сунна – это путь. Это путь. Ва суннати хуляфай рашидина махдинами бади. И сунны моих праведных халифов. То есть пути моих праведных халифов. Каля ибн Масуд ибн Масуд сказал, иттабиу ва ля табтадиу факады куфитум. Следуйте и не вводите новшества. То, что вам пришло, ярхамукала, этого вам достаточно. Алейкум биль амри латик, придерживайтесь того старого. То есть то, на чем были сахабы. Айкуфитум филя кайди валь ибада. То есть вам достаточно того, что вам пришло в ваших акидах, поклонений, валь манахи, жвасулю, пути, нравов. Фаля и хиллю ли мусульман ястадрика ля ламр ляу. И поэтому нельзя мусульманину добавлять что-то к тому, на чем были первые поколения. Маналь ибтида. То есть что такое вводить новшество? Теперь мы поняли, ибтида это следование. А все, что противоречит следованию, называется ибтида, новшество. Иалям. Анналь ибтида дыду ибтида тамаман ваннахум ля ильтахияни валя люгатан валя шара. То, что следование противоречит новшеству. И то, что эти два термина вместе никогда не собираются. Ни в языковом значении, ни в шариатском. Амаль ибтида филлюга. То есть что касается ибтида в языковом значении, как пришло в лисан ляраху ибн Унзера, бада ашей аншаху ва бада. То есть, когда придумать что-то, делать что-то новое. Валибтида фишар, что касается бидаата в шариате, ху айхдасу тарика фиддин. То есть, когда кто-то новшество в религии, пути какого-то в религии, мухтара, новая эта вещь. Мин айбадати нау фикри нау сабиль, будь это поклонение, или же идеей, или же путем, лям юшра в китабе валя сунна, на который нет указаний ни в Коране, и не в сунне. Валя фааля гусалиху гази уммой, который не делали праведные предшественники. Имам Шатиби сказал про бида тарикатун фиддин мухтара. То есть это путь в религии. То есть отсюда выходит то, что вещи, которые не в религии новые появляются, самолет, ракета, ручка, компьютер, магнитофон, не являются бида. Не являются бида в шариате. Альбида тарикату фиддин мухтара. То есть это новая вещь в религии. Новая вещь. Туда и шария, который, то есть делая ее, желает человек сделать то, что он делал в шариате, то есть чтобы она была похожа на шариатскую. Юксаду бисулюки алейха, маюксаду битарика шарие. То есть целью следования этому пути является то, что является целью следования пути в шариате. То есть это приближение к Всевышнему Аллаху, субхану тааля. Валь маджалату бида кафира фил акида ва сулюк ва ляхкам ва манхадж ва лидалька тадхулю ат турух сияси аль муасара мухдаса аллати таслюку габаду джамаат аль исламия фил бида ва фи мусамма аль ибтида ва куллю хаза дахлю фи каулихи. И говорит, много видов бидата есть в нравах, в акиде, в ахкамах, в манхаджах, в пути. И поэтому те политические дороги, которые пути в наше время придумают многие джаматы, являются бидатом. Почему? Потому что этого не делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейсалям. Шейх дальше говорит об опасности бидата. Инна нуктади юнсабу нафсаху фи манзиля тульмушари. И поэтому мы говорим, первый человек, который попадает в аят, в котором Всевышний Аллах говорит, ламан ля яхкум. Биман заля Аллаха уляйка гумуль кафирун. И тот, кто не судит тем, что не спасал Аллах, тот является кафиром. Первый человек, который туда заходит, это кто? Мубтадия. И поэтому, баракаллаху фикум, ты видишь, в наше время появляются люди, которые только этот аят делают и направо-налево всех обвиняют в чем? В беда, в куфре. Вы, говорит, не судите тем, что не спасал, вы не судите. Тай, вопрос, баракаллаху фикум, остановись, ях. А ты судишь тем, что не спасал Аллах? То, что ты говоришь об этом, салифы говорили? Нет, раньше я в этом не говорил, потому что 1400 лет времена поменялись. Субханаллах, ты первый, кто попадаешь в этот аят. Ламан ляхкум ибн анзаля Аллаху уляйка хум кафирун. Так или не так? Всевышний Аллах субханаллах говорит, ам лягум шуракау шарау лягум минадини ма лям ядам бихилля в суре шура 21. Или же у них есть какие-то сотоварищи, которые делают там в шариате то, что не позволил Всевышний Аллах. Ибн Кафир говорит насчет этого аята, айгум ля яттабиуна машара Аллаху ля каминаддинь лукавим. То есть люди, которые не следуют тому, что для тебя сделал шариатом Всевышний Аллах спанталя. Баль яттабиуна машара алягум шайатыну минаджинни валь инси минаддаля аляти валь джахаляти валь альбад. Однако следует тому, что ему законен шайтан из джинов и людей. Как мы сегодня в хадисе Хузайфа видели, гум мин джильдатику. Они из вашей кожи, говорят вашим языком, стоят на дверях ада. Интаг. Вот ташри аммин, ташри аль-хуккам, аль-ахкам. баль яшмилю кулли ма ихтара ибадатан ва тариқатан лиусули ля хукми ва гайри тариқи расуль. Поэтому многие думают, что бида бывает только в молитве. Даже те, кто соглашается с вопросом бидата, думают, что бида это только бывает тикрулла, или же в молитве. Не, бида во всех вещах. В молитве, акида, молитва, саум, хадж, закят, джихад, построение государства. Во всех этих вещах баракаллаху фикум у вас бывает бида. Если кто-то делает так, как это не делали пророк и его сподвижники. Пророк и его сподвижники баракаллаху фикум. А не так, как в наше время у многих братьев насаллаху аляфу аляфи. Валлай, голливудский ислам, как мы это называем. Почему? Потому что до вчерашнего дня все только и делали, что сутками смотрели что? Голливудские фильмы, так или не так? И вчера, субханаллах, Всевышний Аллах ему проявил милость, зашел в ислам. Или же начал придерживаться ислама, то есть до этого был мусульманином, а сейчас начал молиться и так далее. И все, и у него кровь кипит, так или не так? Ему хочется что-то ради Аллаха сделать. Так или не так? Так что делать? Кто-то им предлагает, что давай, брат, джихад делать. Джихад, бисмилля, давай джихад. Все, ушел джихад. Так как ты джихад делаешь? А чтобы джихад делать, то есть у тебя же какое-то представление должно быть в джихаде, так или нет? Так где он видел? И он сразу первое вспоминает, где он видел, это что? Насмотрелся боевиков американских. И все, бисмилля, насмотрелся, что у тебя стоит дом этажный, 100 этажей. Или город, в котором миллион населения. И захватили его террористы. И приходит один герой с ножом и с пистолетом и с бомбежкой. И за 20, вставит себе часы на 24 часа и очищает город от всех бандитов. И он точно так же хочет. Один против, субханаллаха, 200 миллион населения. Россия хочет выйти в джа и начинает там воевать. Где-нибудь в центре России. Так не бывает, братья. У тебя есть ахкам. У тебя есть ахкам, шариат. Делай так, как ее делали сальфы. Не так, как это делал Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер. Или иначе тогда припиши себя к ним. Уман ташаббаха бихаумин фагуамину. Тот, кто старается быть похож на какой-то народ, он из них. Он из них. Поэтому, братья, первым, любой шаг хочешь сделать, спроси, а сахабы так делают? А сахабы так делают? А сахабы так делают? И когда мы не говорим, обвиняя каких-то братьев, которые делают неправильно, потому что, братья, иншаллах, может быть, им будет оправдание по невежеству. Мы это говорим, чтобы мы в это не попали. А не для того, чтобы каждый сейчас из нас вышел и начал обсуждать кого-то людей. Нет, мы не для этого об этом говорим, не для того, чтобы людей обсуждать. Чтобы кто-то ошибся и так далее. Потому что у нас в России, иншаллах, братья, многим есть оправдание по невежеству. До них просто-напросто довод не дошел. Они любят сунну. Если бы до них довод дошел, у Аллахи они бы шаг бы, то есть назад бы не делал, только вперед бы к сунне пошли. Так или не так? Многие из наших братьев, многие из мусульман на территории России или стран республик СНГ, любят сунну. Как только узнают, сразу принимают. Старается, то, что до не дошло, живут по ним, может быть, по невежеству что-то неправильно делал. Не, мы не для того, чтобы их обсуждать. Мы говорим для того, чтобы мы здесь взяли себе урок. Все мы молодые, все мы будем взрослеть. Может быть, кто-то из нас, баракаллаху фикум, Аллах субхана ва тааля станет его причиной ислама, то есть всей России. Так или не так, иншаллах. Мы должны думать, валлай, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тахкиранна миналь маруфи шайя. То есть не относитесь маленькой даже вещи, ничтожной, с таким как снебрежением. Улай, мы тут сидим сейчас в какой-то маленькой квартирке. Может быть, вот эти маджалисы, с дозволения Аллаха, станут причиной миллиона-миллиона мусульман. Так или не так? То есть сидим здесь, собираемся тихо-тихо, изучаем хадис пророка с утра, после обеда, таухид и так далее. Кто-то это, иншаллах, Аллах обличит, донесет, миллионы мусульман в религию зайдет. Поэтому, то есть, откройте свои сердца, баракаллаху фикум, Куране и Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и тому, на чем были салифы этой уммы, баракаллаху фикум. Ибтида или на убедение в религии считается, шейх говорит, инна фтида фиддин, ахтару мин артикаби дунуб валь мааси, кали шейху ислам, валихаза иттафака ля имату ислам, аля инна бидату мугалляза шарру мин дунуб. То есть бида хуже, чем большие грехи. То есть бида в религии, баракаллаху фикум, тот человек, который строит государство, идет по пути, по которому не шел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тот человек, который молится, поминает Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, или же делать джихад не по пути пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он хуже, чем прелюбодей и вор. Почему? Потому что прелюбодей, вор или убийца, тот, кто зина кушает, он делает это и знает, что это плохо. Так или не так? Знает, что это плохо. Валлай, даже вор, даже не то, что смотрите, как любой вор, даже пусть он кафир, мушрик, он знает, что воровать плохо. Давиль какой? Если ты у него крадешь, он тебе скажет, не, коллега скажет, да? А? Или же будет с тобой драться, чтобы забрать свою истину. Он знает. Любой прелюбодей, если ты его мать, его матерью, или сестрой родной, или женой прелюбодей, не сделаешь, он тебе так скажет, коллега скажет? Нет. То есть они и то знают, что это плохо. А тот, кто делает беда, делает плохо, и еще уверен, что он делает правильно, так или не так. Поэтому Всевышний Аллах говорит, как улема говорит, самый страшный аят в Коране какой? Аят из суры Кахф. Куль галь нунаббиука биль ахсарина амаль. Скажи, не рассказать ли нам тебе о тех, кто будет иметь самый большой убыток в своих делах? Убыток в делах, то есть что дела делали, так или нет? Аллядина болля са'югум филь хаяти дуня. Старание которых, старание, Аллах описал старанием, то есть кто-то старание проявляет, то есть столько дел делает праведных, как он сам думает, а его чуть старания ушли в пух и прах. Вахум яхсабуна аннахум юхсинуна суна. И они думают в этот момент, когда они делают старание, то, что они делают правильно. И далее. У Аллаха каждый из нас, братья, должен бояться этого аята. Любое дело, которое делаешь, что бы ты ни делал, начиная с таухида, кончая постройка государства, спроси, тайб, субханаллах, а это в религии, в сахабы так делали, нет? А иначе я столько пытаюсь, столько некоторые братья ходят, харакят, ямин отжимали, направо-налево, сутками не спит, их накушать время нет? Что думать, дела какие-то правильные делать, с голоду умирает, и умирает, может быть, его убивает? Где-то в тюрьму сажают, мучают, и он думает, что на пути Аллаха, а в судный день узнает, что он попал под этот аят. Разве мы этого не должны бояться, баракаллаху фику? Разве мы этого не должны бояться? Должны. Поэтому любое дело, которое мы делаем, братья, баракаллаху фикум, посмотрите. Сказал об этом Аллах в Коране и посланник. Даже если сказал, понимали ли сахабы так, как ты это понимаешь? Или нет? Инна сахибуль бида, поэтому бида хуже, чем любой большой грех. Также третья вещь, то есть первую мы сказали, то что муфтадия, он себя ставит на место мушарри, уподобляет себя Всевышнему Аллаху, его посланнику. В том, что он будет шариат, то в религию, чего нет шариат. Вторая вещь, то что бида является хуже, чем большой грех. Третья вещь, инна сахибуль бида, ля юфаккиру бит тауба. То, что тот, кто делает бида, он даже не думает делать тауба. Ляннаху язунну анна айбада, потому что думает, то, что он делает, это айбада. Ва лихаза нух ля наимати лисляме касуфьян ва гарихи, анна альбида ту ахаббу иля иблис мин аль-маасия. И как передается от имамов, и один из них это Суфьян, о том, что бида любимее у шайтана, чем большой грех, то есть чем какой-то грех. Четвертая вещь, анна альбида аксару идлялян линнаси мин аль-маасия, ляннахум юкбилюна ля альбида ва янкуруна аль-маасия. То, что бида больше причина для заблуждения людей, чем грехи. Потому что люди, когда кто-то делает беда и призывает, отвечает этому бедачку, но от грехов стараются сторониться. Пятый насту ширк ват далали анидин валь куфр би гуа сабаба губита. То, что основа ширку и куфру в исламе, это что у нас является? Беда. Шестая на лифтида муана датули шар. То, что лифтида является проявлением вражды шариату. Уасадду на натиба, то есть закрываешь путь следованию. Фаман кяна муфтадин ля якуна муттабин. Тот, кто является бедачком, никогда не будет следовать. Кали шатаби филя атисам инна муфтади муаниду лишар кани ва мушаккун ля. Тот, кто вводит в ислам бида, тот является врагом шариата и тот, кто противоречит ему. Седьмой, инна лязиму лифтида анна дин Аллахи на. То есть тот, кто делает бидаты и тем самым указывает на то, или как будто бы косвенно говорит то, что шариат Аллаха в нем недостаток. У анна Аллах заучал лям юк мельдинаху, то, что Аллах не сделал полной своей религии. Покали шатаби филя атисам, вам шатаби сказал в своей книге атисам фаль муфтади иннама махсулю каулю хиби лисани халихи ау макалитихи инна шариату лям татим ваннаху бахи яминха ашья яджиба у истахибу истадракуха лянна уляукана муатакадан ликамалиху ватамамиха мин кулли вачин лям ябтади. Шейх, то есть говорит, смотрите, шатаби великие слова Аллах, один из старинных ученых, сказал, поистине муфтадия, если, говорит, не языком, то косвенно, то есть своими делами говорит о том, что шариат не полный. И то, что есть вещи, которые ваджиб или желательно добавить в шариат. Потому что если бы он этих убеждений не имел, то он бы не делал бы этот беда. И поэтому тот, кто хочет строить государство не тем путем, или строить государство не тем путем, о котором был пророк его сахабы, он считает, что Аллах не сделал полную свою религию. Что Аллах не рассказал нам, как государство строить, что именно таким путем. Что пока не появился такой-такой фулян, или тот, кто думает, что надо дава делать определенным путем, выходить на 3, на 40 дней и так далее, что шариат об этом не говорил, а вот это пока не появился этот человек несколько лет, десятков лет назад и не вел эту вещь. Или то, что в наше время кто-то делает джихад и думает, что пока не появился Абдулла Азам, рахматуллах алей, или кто-то, что до этого шариат не знал, как джихад, не говорил нам, как джихад делать и так далее. Нет, только так, как это делал пророк и его сподвижник. А если кто-то из муджахидов, рахматуллах алей, по своему незнанию ошибся в каком-то вопросе, мы его оправдываем, делаем за него дуа, потому что он мусульманин, наш брат. Но людям говорим, что его слова ошибочны. Как сказал Абдуллах ибн Азам, рахматуллах алей, один из муджахидов на пути Аллаха, человек, которого не было ильма, и ошибся, сказал по своему знанию, написал книгу, называется «Мин ахаммиль фурут», как это называется? Джихадуль-Аббар. Как началось книга потом? Мин фурудиль а'ян, мин ахамми фурудиль а'ян аль-Джихадуль-Аббар. Самым важным фардуль-айн является Джихадуль-Аббар. Джихад в Афганистане в свое время сказал.